Глава 27. На живца. 3 часа провел Игорь Петрович на строительном рынке. Отыскав хорошего слесаря, он предоставил ему чертеж и потребовал идеальной точности при изготовлении отмычек. Уловив момент, когда слесарь уже собрался вызвать полицию, Семенов предъявил удостоверение и объяснил. Инструмент нужен для проведения следственных действий. Со Стерховой он встретился в начале 20:00 у театра. Она ожидала его с билетами. В зрительный зал они вошли с опозданием. Для свободы передвижения она предусмотрительно выбрала крайние места в партере у двери, которая вела в боковой кулуар. В первые 20 минут Стерховой захотелось выйти из зала и переждать время в буфете. Не самую любимую пьесу «Гроза», любимого ею Островского, разделали под орех. Бой барабанов, мелькание света, летающие лошади и мужики в кожаных пальто повергли ее в уныние. Семенов же сидел с каменным лицом и терпеливо переносил испытания. В конце 3-го акта Стерхова и Семенов выскользнули из зрительного зала в кулуар и через неприметную дверь вышли на лестницу, которая вела в техническое помещение театра. Спустившись на 1-й этаж к запасному выходу, они спрятались под лестничный марш и стали ждать, когда разойдутся зрители и работники театра. Это случилось не скоро. В течение 2 часов наверху раздавались голоса, по лестницам ходили люди, и повсюду горел свет. Семенов осторожно выходил из-под лестницы и, вернувшись, сообщал: «Еще не время». Время наступило, когда было около 2 часов ночи. Они выбрались из укрытия, в полной темноте поднялись на 2-й этаж, перешли на другую лестницу и, спустившись на 1-й, двинулись в дальнюю часть здания. Бутафорская находилась поблизости от костюмерного цеха. Подсвечивая себе дорогу, Анна уверенно шла по протаренному пути. Приблизившись к двери, Семенов чертыхнулся. «Придется повозиться, на такой замок я не рассчитывал». И пока он взламывал замок, Стерхова стояла на стреме. В один из моментов ей показалось, что во время обхода охранник идет к ним, но тот свернул на другую лестницу и исчез из виду. После этого Семенов продолжил работать осторожнее. На то, чтобы открыть дверь, ушло не так много времени. В начале 3-го они вошли в неосвещенную бутафорскую. Тусклый свет фонарика гонял причудливые тени, заставляя их двигаться и постоянно менять форму. Висевшие на стенах предметы создавали и реальные ощущения, и, несмотря на то, что все здесь было знакомо, Стерхова ощутила, как по спине пробегает холодок. «Держите фонарь ровно, Семенов», – прошептала она, прислушиваясь к шорохам и звукам. Игорь Петрович поднял фонарь повыше, освещая старинные бутафорские мечи и какие-то маски, висящие на стенах. В центре комнаты высилась огромная фигура командора из спектакля «Дон Жуан». «Место из ночного кошмара», — пробормотал Семенов, оглядываясь. «Как будто дьявол выбрал его для своих делишек». Стерхова молча кивнула. «Смотрите», — сказала она, указывая на старый шкаф в углу. «Там Сан Саныч хранит все самое ценное. Начнем с него». «Вы начинайте, а мне нужно выйти», — ответил Игорь Петрович, и в его голосе послышалось беспокойство. «Зачем?» — спросил Анна, но вовремя сообразив, подсказала. Прямо по коридору, не доходя до лестницы, направо. Внезапно из глубины смежной комнаты раздался глухой стук. Они замерли, прислушиваясь. «Что это было?» — спросил Семенов. «Не знаю, но давайте проверим», — ответила Стерхова, забрав у него фонарь и держа его наготове. Они медленно двинулись к источнику звука. Свет фонарика осветил стоящий в углу сундук. На полу рядом с ним лежал небольшой ключ. Стерхова подошла, подняла его с пола и отомкнула крышку сундука. Семенов обошел помещение и нетерпеливо сказал. «Здесь никого нет, и все-таки мне придется отлучиться. Я ненадолго». Он ушел, а Стерхова словно примагнитила к сундуку. Казалось бы, надо дождаться Семенова, но она решила действовать в одиночку. Она стала вынимать из сундука различные коробки, в которых хранились бутафорские сокровища. Там же обнаружила стопку разноцветной воздушной туали, из которой Сан Саныч мастерил цветы невиданной красоты. Поймав себя на этом воспоминании, Анна вдруг осознала, что 2 разных человека, добрый и заботливый Сан Саныч и жестокий убийца Демулин, никак не совмещаются в ее мозгу в одного человека. Это тяготило и мучило, требовалось время, чтобы к этому привыкнуть и привести в соответствие с реальностью. Добравшись до самого дна, Стерхова замерла. и, не поверив своим глазам, получше посветила фонариком. На дне сундука лежал маленький гроб, обитый золотистой тканью и отделанный красным кантом. На крышке красивая ручка, и, судя по тому, что гроб миниатюрный, это была шкатулка. Анна достала его из сундука и отнесла к столу, чтобы получше рассмотреть. Там, сняв крышку, она, не сдержавшись, ахнула. Шкатулка была заполнена старинными фотографиями. Рассмотрев лишь несколько из них, Стерхова поняла, что на всех сфотографированы мертвецы. Иногда они стояли, иногда сидели рядом со своими родственниками. Одно оставалось незыблемым. Все, без исключения фотографии, были сделаны в жанре постмортем. Особняком лежала пачка фотографий, имеющих более светлый цвет. Вытащив их, Стерхова сразу поняла, что в этой пачке содержатся недостающие улики, которых ей так не хватало. Позади себя она услышала шорох и, решив, что вернулся Семенов, спросила: «Игорь Петрович, это вы?» Вместо ответа перед лицом просвистела тонкая бечевка и впилась в ее горло. Пытаясь противостоять удушению, Анна хваталась руками за бечевку и никак не могла загнать под нее пальцы. Пыталась вспомнить приемы противодействия, но в голову кроме ужаса ничего не шло. Бечевка все больше сжимала шею, и она чувствовала, как постепенно угасает сознание. Очнувшись на полу, Стерхова ощупала шею и сморщилась от боли. «Полегче, полегче!» — раздался рядом с ней голос Семенова. «Что произошло?» — с сипом выдавила Анна. «Этот гад чуть вас не задушил, но я вовремя подоспела и приложила его по башке. Где он?» Стерхова приподняла голову и поискала глазами. В 2 метрах от нее лежал бесчувственный Сан Саныч в наручниках. С его головы на пол натекла небольшая лужица крови. «Я нашла фотографии», — просипела она. «Видел», — сказал Семенов и показал ей старую книгу, на переплете которой был заголовок «Записки охотника». Он раскрыл ее, и Стерхова увидела, что в обложку вклеена толстая тетрадь. Здесь им самим описаны все его преступления. Сан Саныч застонал и пошевелился. «Я не хочу его видеть», — воскликнула Анна. «С минуты на минуту приедет оперативная группа», — сказал Игорь Петрович. Так и вышло. Сначала приехала группа захвата, а потом бригада скорой помощи, которая увезла Стерхову в больницу. Утро Анна встретила в больничной палате, шея сильно болела, и перевязка доставила ей много болезненных ощущений. Когда ее навестил доктор, она спросила: «Как скоро смогу выписаться?» «А здесь вас никто не держит», — не слишком любезно ответил он. «Дождитесь заключения, в нем будет рекомендация по питанию. Первое время будет больно глотать, потом все пройдет. Серьезных повреждений в горле не обнаружено». «Сколько это займет времени?» «Около часа», — ответил доктор. Стерхова сидела на кровати и готовилась одеваться к выписке, когда в палату вежливо постучали. «Войдите», — разрешила она. Дверь открылась, и на пороге появился Аксенов. «Здравствуй, Аня. Катерина сказала, что на тебя покушались». Он подошел и сел на стул. «Как ты себя чувствуешь?» «Сегодня намного лучше». Анна спрятала под одеяло бюстгальтер и, наконец, взглянула на него. «Как у тебя дела?» Аксенов смущенно отвел глаза и посмотрел в сторону. «Ты должна узнать об этом от меня», — начал он, но Стерхова его перебила. «Уже знаю и очень рада за тебя, Екатерину. Ни в чем тебя не виню». Камень с души сняла. Денис шумно выдохнул. «Я так боялся к тебе идти. И в то же время понимал, что должен рассказать тебе сам. Уверена, что так будет лучше для всех. Когда уезжаешь в Москву? Как только закончу дело?» Она вдруг замолчала, как будто споткнулась о невидимый камень. «Собственно говоря, его будут заканчивать твоя Катерина и Семенов. Не понял? Как-нибудь потом объясню». Эти слова дали понять, что ему пора уходить. К тому же медсестра принесла ей документы на выписку. Денис поднялся и несколько секунд простоял молча. Потом посмотрел на Анну и произнес: «Мне было хорошо с тобой. Я тебя любил». «Вышло, как вышло», — ответила она. На этом они расстались, и Аксенов ушел. Глядя в окно палаты, Стерхова провожала взглядом уходящего Аксенова до тех пор, пока он не скрылся за углом. В голове продолжали звучать его слова: «Мне было хорошо с тобой, я тебя любил». Эта простая проникновенная фраза выворачивала душу наизнанку. Анна стояла одна в палате, где только что рядом с ней был Аксенов, и не могла поверить, что все закончилось. Часть ее души вырвалась из груди и ушла вместе с ним. Семенов заботливо перегнал машину Стерховой к больнице, о чем написал ей в сообщении. Это было весьма кстати, поскольку чувствовала она себя еще не совсем хорошо. Сев в машину, Анна отдышалась, потом набрала номер телефона полковника Савельева, чтобы сообщить о своем решении. Она долго его обдумывала, но так и не смогла себя преодолеть. «Юрий Алексеевич, здравствуйте, Стерхова!» «Ну что же», — воскликнул тот, — «разреши тебя поздравить. За 3 недели такое дело размотало. Ты талантище, дорогая Анна Сергеевна». «Хочу сообщить, что я беру самоотвод от ведения дела», — сказала Стерхова. «Шутишь?» — удивился Савельев. «Такой успех в расследовании, а все лавры отдашь другим». «Лавры мне не нужны. Расследование закончит Семенов». «Да нет, ты, наверное, шутишь». «Юрий Алексеевич, я серьезно». «Тогда назови причину». «У меня были близкие, практически родственные отношения с подозреваемым Демуриным. Что может повлиять на мою беспристрастность?» «Близкие отношения?» Полковник ненадолго задумался и осторожно спросил. «Он что, твой любовник или как там, бойфренд?» «Демулин был моим старшим другом с самого детства». «Насколько я знаю, Демулин собирался тебя убить», — напомнил Савельев. «Это частности». «Ну, хорошо. Значит, возвращаешься в Москву?» «Очень хочу в отпуск, но сначала...» — Стерхова замолчал. «Что?» «Мне надо поговорить с Демулиным, без свидетелей». «А это не помешает Семенову?» «Ручаюсь, что нет». «Ну, хорошо. Даю свое согласие на передачу расследования Игорю Петровичу. Что касается свидания с Демулиным, переговорю с полковником Белоцерковским. Жду в Москве».